Глава 30. Честь – вещь старомодная, но она сладко пахнет для тех, в чьих руках она крепка. Уида. Разочарование за разочарованием ожидали Эрингтона в Халле. К сожалению, ни ему, ни Бритти не было известно о существовании доброго норвежца Фридхофа, владельца гостиницы, который помог Тельме уехать. Все их настойчивые и обеспокоенные расспросы о ней не дали никакой информации. Мало того, ни одно судно в ближайшее время не отплывало в Норвегию, даже китобойное или рыболовное. Через неделю, может позже, в Осло отправлялся пароход. Эрингтону, который буквально сходил с ума от нетерпения, ничего не оставалось, как дожидаться его. Он прочесывал улицы Халла, пристально разглядывая всех светловолосых женщин, которые попадались ему на пути, в надежде, что Тельма встретится ему случайно и протянет к нему руки. Он написал Невиллу и попросил пересылать ему все письма, которые могли прийти на его имя в его отсутствие, и с каждой почтой ждал послания от Тельмы. Но его все не было. Чтобы хоть немного отвлечься, он написал жене длинное письмо, в котором все объяснил и рассказал, как горячо он любит и обожает ее, и что теперь собирается приехать в Альтенфьорд, чтобы воссоединиться с ней. Письмо заканчивалось страстными заверениями в том, что он испытывает по отношению к ней прежние чувства и продолжает хранить ей верность. Сделав это, Эрингтон немного успокоился. Правда, он еще не осознал, что сам вполне мог прибыть к цели своего путешествия раньше, чем туда дойдет письмо. Потянулись серые мучительные дни. Прошла неделя, и, наконец, пароход, направлявшийся в Осло, отплыл. После путешествия по очень бурному морю Филипп и Брита высадились на берег в городе. Там Эрингтон выяснил, что за день до их прибытия какое-то судно отправилось к Северному мысу, а следующее будет лишь через 2 недели. Ругая свое невезение, он решил добираться до Альтенфьорда по суше и приступил к необходимым приготовлениям. Те, кто хорошо знал Норвегию, пытались отговорить его от этой отчаянной идеи. Чем дальше на север, говорили они, тем больше опасность, тем более, что погода даже для Норвегии стояла исключительно суровая. Всю страну укрывал глубокий снег, преодоление которого представлялось очень трудным. Сделать это можно было только на легких открытых санях, либо на пулке, подобие сухопутной лодки, вроде тех, которые используют жители Лапландии, запрягая в них ездовых северных оленей. При этом возможность передвижения на санях заканчивалась там, где начинались районы, покрытые особенно глубоким снегом. А успешное управление пулкой требовало особого необычного навыка, которым владели только местные жители. Однако мужественная маленькая Бритта отвергла все эти аргументы тех, кто убеждал ее и Филиппа в трудности путешествия по снежным просторам. По ее словам, она умела править северными оленями, знала, как нужно управлять пулкой и не испытывала ни малейшего сомнения в том, что сможет преодолеть все препятствия, с которыми они с Эрингтоном могут столкнуться в пути. В то же время она честно сказала Филиппу, что путешествие будет долгим, может занять несколько дней, и что останавливаться на отдых придется на попавшихся по дороге фермах или просто пастбищах, где наверняка будет очень холодно и неуютно. Она также предупредила, что им будет сложно найти сменных оленей, и что, возможно, стоит все же подождать следующего судна, идущего к Северному мысу. Но Эрингтон не хотел ничего слышать о дальнейших проволочках. С каждым часом его поведение становилось все более тревожным, добавляя ему все новые поводы, реальные или мнимые, для беспокойства. Оказавшись в Норвегии, он просто не находил себе места. Мысль о том, что Тельма может быть больна, находиться при смерти или что она вообще уже мертва, все сильнее овладевала им. Эти его страхи легко передавались Бритте, которая также испытывала сильнейшее нетерпение. Вскоре они оба приняли решение о том, что у них есть все необходимое для путешествия по суше, и выступили в путь по темным просторам севера, покрытым снегом и льдом, которые, чем дальше они уходили, становились все белее. Небеса над ними все темнее и темнее, и окружающее их пространство все безмолвнее. Время от времени в небе возникали яркие всполохи северного сияния. Высокие, с заснеженными ветвями, почти лишенные хвои сосны стояли вокруг, словно лесные призраки, время от времени роняя мелкие льдинки, словно замерзшие слезы. Луна казалась сделанной не из серебра, а из стали, и заливала все вокруг морозным сиянием, делая окружающий пейзаж еще более мрачным. Бритта, завернувшись по самый подбородок в меха, направляла движение странно выглядящих, чем-то похожих на эльфов-оленей, чьи рогатые головы отбрасывали на снежную белизну длинные искривленные тени. Филипп, сидя позади девушки, нервно и нетерпеливо подгонял ее, прислушиваясь к мягкому оленьему топоту, звяканью колокольчиков на их сбруе и шипению полозьев по искрящемуся снегу. Тем временем, пока Эрингтон преодолевал заснеженное пространство Норвегии в трудном и рискованном путешествии, в Лондоне о нем распространились слухи. Все, по крайней мере все те, кто входил в число наиболее заметных и авторитетных членов высшего общества, говоря о нем, пожимали плечами, приподнимали брови и глубокомысленно улыбались. В какой-то момент он приобрел большую известность, чем если бы в течение долгих лет отстаивал интересы своей страны в парламенте. Дело в том, что в то самое утро, когда он покинул город и отправился в Норвегию, вышел очередной номер светского журнала «Змея». Разумеется, его, как обычно, купили многие почитатели издания, надеющиеся увидеть на страницах истории о новых скандалах в аристократических кругах. Довольно часто в таких случаях эти прекрасные люди разочаровывались. Содержание «Змеи» нередко оказывалось ужасно скучным. Журналу, по сути, было просто нечего сказать своим читателям. Те в таких ситуациях зачастую решали, что журнал не стоило приобретать. Но на этот раз в номере содержалось много в самом деле интересного. В том числе такого, что можно считать сногсшибательным или претендующим на этот эпитет. Имелось там и нечто такое, что вполне могло одним ударом разрушить безупречную до этого момента репутацию. «В самом деле», засуетились сливки общества. «Это все ужасно, но, конечно же, подобного следовало ожидать. Эти тихие, спокойные, внешне добропорядочные персоны неизменно оказываются совершенно безнравственными людьми, когда узнаешь их получше. Но все же, кто мог ожидать такого?» И те, кто входил в цвет общества, снова и снова перечитывали приводимый далее скандальный абзац и наслаждались им, словно рассасывая конфету. Вот что в нем говорилось. «Мы узнали из весьма авторитетного источника, что норвежская красавица, леди Брюс Эрингтон, жена сэра Филиппа Брюса Эрингтона, вот-вот подаст на развод по причине супружеской неверности. Дама, которая стала причиной раздора между супругами, хорошо известна и пользуется восхищением публики, часто бывающей в театре «Бриллиант». Однако в таких делах всегда есть две стороны, и ходят слухи, что истинная уроженка Норвегии, которая, как мы понимаем, до брака всерьез занималась дойкой оленей на берегу своего родного фьорда, имеет и другие причины требовать развода. Они не связаны с официальными основаниями, и она предпочитает не разглашать их. Мы, однако, всегда на стороне представительниц прекрасного пола. Поэтому, поскольку неверный муж не стал скрывать, с кем у него случилась новая связь, без всяких колебаний высказываемся в поддержку леди Эрингтон. Этот случай наверняка покажется интересным тем, кто верит в благословенность брачных уз и семейное счастье вкупе со строгими моральными принципами и религиозными чувствами. По чистой случайности этот образчик безукоризненного стиля был замечен Бо Лавлейсом. Он испытывал безграничное презрение к «Змее» и прочим изданиям подобного толка, поэтому никогда не заглянул бы в статью, о которой идет речь, и не прочел бы приведенный абзац. Но ему указал на эту публикацию один его приятель из Гарри-клуба. Не то с полуулыбкой, не то с ухмылкой на губах. «Это гнусная ложь», — коротко бросил Бо. «Это еще надо доказать», — ответил приятель и, смеясь, отошел. Бо снова и снова перечитывал злосчастный фрагмент, и кровь его кипела от праведного возмущения. «Тельма! Тельма — это благородная белая лилия женского племени. Неужели и ее безупречную жизнь и репутацию пытается испачкать такой грязный листок, как змея? И неужто чести Эрингтона брошен вызов его отсутствия, когда он сам не в состоянии ни слова сказать в свою защиту? Вот ведь омерзительный подлец!» — негромко пробормотал Лавлейс, размышляя о том, кто может быть издателем журнала. «Интересно, как его зовут?» Внимательно изучив выходные данные, он обнаружил над одной из колонок следующие слова. «Издатель и владелец К. Снолли Грабс, которому следует пересылать все чеки и почтовые переводы. Издатель не отвечает за возврат отвергнутых рукописей». Бо взял на заметку имя и записал адрес редакции в своем карманном блокноте, таинственно улыбаясь каким-то своим мыслям. «Я почти рад тому, что Эрингтона сейчас нет в Лондоне», — полголоса произнес он. «Если смогу, постараюсь сделать так, чтобы он этого не увидел, хотя боюсь, что у него найдутся особенно близкие друзья, которые пошлют ему этот пасквиль, аккуратно отметив особенно гнусные места. В любом случае, прямо сейчас ему точно не нужно об этом знать. Что же касается Лоримера, стоит подумать, не рассказать ли все ему. Хотя нет, не стану. Разыграю все сам. И, боже правый, какое же удовольствие я получу!» Час спустя он оказался в редакции «Змеи» и вежливо поинтересовался, может ли он видеть мистера Снолли Грабса. Судя по всему, Бо приехал верхом, поскольку в руке он держал лошадиный кнут, тот самый, который Эрингтон оставил у него накануне. Мальчишка посыльный с пятнами чернил на руках и взъерошенными волосами, сидевший в гордом одиночестве в вестибюле редакции, вопросительно посмотрел на него. Визитеры с такой респектабельной внешностью и манерами, как у Бо, появлялись в офисе редко. Обычно те, кто имел дело с Грабсом, выглядели совсем иначе. Гораздо чаще ими оказывались уволенные камердинеры или слуги, желающие заработать полкроны или 5 шиллингов, предложив какую-нибудь информацию о бывших хозяевах. Невзрачного вида актеры, играющие эпизодические роли в постановках и жаждущие рассказать о последнем скандале вокруг очередной театральной звезды. Мелкие людишки из мира спорта, в частности, и подробные жучки самого низшего пошиба, стремящиеся сделать деньги на ставках. Иногда попадались также неудачливые поэты и драматурги, а также леди из-за кулис балета, из-за барных стоек и из прочих подобного рода мест. Именно такая публика целыми днями добивалась возможности поговорить с глазу на глаз с Грабсом. Бо Лавлейс с его массивной головой, подтянутой мускулистой фигурой, внимательными умными глазами и лицом, на котором была написана уверенность в себе, показался редакционному мальчишке человеком необычным и привлек его внимание. Посыльный живо спорхнул с высокого стула и уважительным тоном произнес: «Назовите, пожалуйста, свое имя, сэр». «Бофорт Лавлейс», — ответил джентльмен с вежливой улыбкой. «Вот моя визитная карточка. Спросите у мистера Грабса, может ли он уделить мне несколько минут. Если он занят, издатели обычно занятые люди, скажите, что я подожду». Мальчишка моментально исчез. Имя Лавлейса ему было хорошо знакомо. Правда, он знал Бо не как знаменитого романиста, а как типа, зашибающего очень большие деньги. Неудивительно, что когда он добрался до маленькой комнатушки на темной верхней площадке узкой лестницы, где, улыбаясь, сидел над грудой писем и присланных рукописей аристократ от журналистики Снолли, у посыльного даже дыхание сперло от волнения. Снолли взглянул на визитку, которую мальчишка вручил ему испятнанной чернилами рукой. «Так, ну-ка», — сказал он снисходительно. «Лавлис? Лавлис? Ах, да! Должно быть, это тот писатель, да! Проводи его ко мне». Бо твердым шагом вошел в комнату и закрыл за собой дверь. «Как вы поживаете, дорогой сэр?» — тепло осведомился Грабс. «Мне известна ваша безупречная репутация, мне очень приятно. Более того, я просто в восторге лично познакомиться с одним из тех людей, кто приходится мне, позвольте выразиться так, братом во литературе. Умоляю, садитесь». И Грабс указал на стул рукой, которая до этого описывала круги, привлекая внимание блеском колец, унизывавших короткие толстые пальцы. Бо, однако, садиться не стал. Он лишь холодно и презрительно улыбнулся. «Мы можем поговорить о профессии, связывающей нас братскими отношениями потом», — с сарказмом заметил он. «Сначала дело. Молитесь, сэр». С этими словами он достал из кармана последний номер змеи. «Скажите, вы автор вот этого абзаца?» Бо развернул журнал, положил его на стол перед издателем и указал пальцем на интересующее его место. Мистер Снолли Грабс взглянул и без какого-либо волнения на лице улыбнулся. «Нет, не я. Но я знаю, что в тексте все абсолютно верно. Я получил информацию из надежнейшего и заслуживающего полного доверия источника». «Вот как?» Губы Бо гневно искривились, а его пальцы крепче сжали кнут. «В таком случае позвольте мне сообщить вам, сэр, что это абсолютная ложь и фальшивка как в целом, так и в подробностях. Более того, это грубая клевета, опубликованная с осознанным намерением оскорбить и нанести ущерб тем, кто здесь упоминается. Поэтому, кто бы ни написал это, вы и только вы один ответственны за эту подлую, скандальную и отвратительную ложь». Мистера Грабса, однако, все это нисколько не смутило. Искреннее возмущение, высказанное откровенно, всегда казалось ему смешным. Происшедшее только что его также позабавило. «Вы совершенно напрасно так разволновались, мистер Лавлейс», — сказал он с легким смешком. «Позвольте вам заметить, что выражения, которые вы используете, весьма необычны и уж во всяком случае слишком сильны в сложившихся обстоятельствах. Впрочем, так или иначе, вы человек с определенными привилегиями. Гении всегда люди немного сумасшедшие или, скажем так, эксцентричные. Полагаю, вы друг сэра Эрингтона и, что вполне естественно, чувствуете себя оскорбленным. Да-да, я все это прекрасно понимаю. Но использовать репрессии в отношении представителей журналов, да-да, репрессии, это не метод, даже когда речь идет о личном оскорблении чьих-либо чувств. Нет-нет, мы должны подчиняться долгу высшего порядка, долгу перед публикой, перед обществом. Я говорю вам еще раз, твердо произнес Лавлейс. Все это ложь. Вы намерены извиниться? Мистер Грабс откинулся на спинку стула и громко рассмеялся. «Извиниться? Мой дорогой сэр, вы, вероятно, пребываете во сне. Извиниться? Конечно, нет. Я не могу отозвать обратно заявление, сделанное изданием. И к тому же я твердо верю в то, что они правдивы. И хотя существует пословица «чем больше кажется правдой, тем ближе к клевете», лично я готов, сэр, и всегда был готов принести себя в жертву, чтобы истина восторжествовала. Истина – всегда только истина. Надо говорить правду и стыдить дьявола. У вас есть полное право проинформировать сэра Филиппа Эрингтона от моего имени, что моей целью является, я полагаю, благородной и достойной похвалы целью демонстрировать ту ужасную аморальность, которая правит бал в нашем высшем сословии. Я нисколько не жалею о том, что в текст был включен тот абзац, на который вы мне указали. Если он заставит сэра Филиппа устыдиться своих грехов, значит, я сделал доброе дело и, по большому счету, послужил интересам общества. В то же время, если он захочет подать в суд за клевету... «Ах ты, собака!» — В ярости вскричал Лавлейс, подходя к Грабсу столь решительным шагом, что изумленный издатель вскочил и загородился стулом. «Ты, наверное, на это и надеешься, не так ли? Иск за клевету! Тебе только этого и надо – раздуть всю эту историю в печати на весь мир, чтобы твое имя каждый день выкрикивали мальчишки, разносящие прессу, а тебя признали мастером разжигания скандалов. Но нет, не будет этого. Я знаю, как устроен этот мерзкий механизм. Чтобы наказывать трусов и подонков, существуют другие способы». И прежде чем пораженный Грабс успел понять, что происходит, Лавлейс набросился на него, ухватил за шею, нагнул вперед и нанес ему полновесный удар кнутом по спине и плечам. Издатель издал громкий вопль боли и ярости и попытался как-то защититься от избиения, но из-за его тучности мышцы его были слабыми и дряблыми, и он оказался бессилен против напора своего противника. Удар за ударом через примерно равные промежутки времени безжалостно обрушивались на него. Его крики никто не слышал, поскольку мальчишка посыльный, пользуясь тем, что о нем на какое-то время забыли, отправился на другую сторону улицы, чтобы купить каштанов в лавке, куда он частенько наведывался. Бо продолжал хлестать толстяка издателя со всевозрастающей энергией и наслаждением. Сопротивление Грабса становилось все слабее, пока он, наконец, не соскользнул на пол и не растянулся там, издавая охи и стоны. Бо нанес ему еще один или два, теперь уже скорее символических удара, и замер над ним со спокойной торжествующей улыбкой на губах, словно одержавший победу спортсмен. Внезапно откуда-то со стороны двери раздался громкий смех. У входа в комнатку стояла женщина, богато одетая в шелка и мех, со сверкающими в ушах бриллиантами, кутающая шею в боа. Это была Вайолет Вер. «Эй, Снолли!» – воскликнула она с веселой фамильярностью. «Как ты? Я вижу, разбит на куски, и некому их даже подобрать с пола. Ну и по делам тебе. Доигрался, наконец, а? Не вставай, так приятно видеть тебя лежащим на полу». «Это нападение с причинением телесных повреждений», – простонал, хватая ртом воздух Грабс. «Я вызову, позову полицию, позову!» Голос издателя затих и превратился в какое-то невнятное бульканье. Затем он, сделав усилие, приподнялся и принял сидячее положение. Впрочем, и эта поза была достаточно смехотворной и унизительной. Издатель принялся вытирать руками льющиеся из глаз слезы боли. Бо посмотрел на вошедшую женщину и сразу же ее узнал. Он поприветствовал ее холодным поклоном и снова повернулся к Грабсу. «Так вы будете извиняться?» «Нет, я не буду». Бо снова сделал было угрожающее движение, но тут в дело вмешалась мисс Вер. «Погодите минутку», — сказала она, глядя на литератора наглыми глазами, в которых, однако, читалась одобрительная улыбка. «Я не знаю, кто вы такой, но по всему видно, что вы можете задать врагу трепку, если нужно. Но не бейте его больше, пока я не перемолвлюсь с ним словечком. Эй, Грабс, ваш дрянной журнальчик мне напакостил». Издатель все еще продолжал сидеть на полу и стонать. «Вы должны проглотить те оскорбительные слова, которые были написаны в мой адрес», — спокойно сказала Вайолет Вер. «Съешьте их с соусом на обед. Вызывающее восхищение у публики известная актриса театра «Бриллиант» не имеет ничего общего с этим Брюсом Эрингтоном. Только не она. Он никчемный человек, обычный скучный тип. Меня он, во всяком случае, нисколько не интересует. И я не понимаю, какого черта вы имеете в виду, называя меня дамой-разлучницей? А что касается ваших клятв, то мне на них наплевать, ясно?» Бо Лавлейса этот поворот разговора позабавил. Грабс с озадаченным видом переводил все еще полные слез глаза с него на Вайолет и обратно. Наконец, он сделал попытку встать, и это ему удалось. «Я сделаю так, что вас арестуют, сэр!» – воскликнул он, тряся в воздухе кулаками в направлении Бо и дрожа от пережитого страха и унижения. за нападение с причинением телесных повреждений, серьезных и унизительных телесных повреждений, сэр». «Ну и ладно», — хладнокровно парировал Бо. «Если меня оштрафуют на 100 фунтов, я буду считать, что это совсем недорогая плата за удовольствие отхлестать кнутом такого мерзавца». Грабс, перехватив устремленный на него угрожающий взгляд своего обидчика, невольно вздрогнул и инстинктивно повернулся к мисс Вер, которая смотрела на него с улыбкой. Однако улыбка эта не была сочувственной. «Тебе лучше уступить», – небрежно заметила она. «А то как бы хуже не пришлось, знаешь ли». Вайолет была на короткой ноге с владельцем змеи и говорила с ним откровенно и без церемоний, как делают старые друзья. «Дорогая моя, да что же вы от меня хотите?» – почти прохныкал Грабс. «Я ни в чем не виноват. Абзац вписал без моего ведома заместитель редактора. Сейчас он в отъезде. И что же теперь делать? Почему бы вам не поговорить об этом с сэром Фрэнсисом Леноксом? Это он все написал». «Дело в том, что он мертв», – с полным хладнокровием сказала мисс Вэр. «Так что с ним поговорить не удастся. Он ничего не скажет. Вместо него ответить на все вопросы придется вам». «Я в это не верю», – вскричал мистер Грабс. «Он не может быть мертв». «Еще как может. И так оно и есть», – заявила Вайолет. «Занятный вышел случай, надо сказать. Его задавил поезд на вокзале Чаринг-Кросс. Вы увидите сообщение об этом в сегодняшних газетах, если позаботитесь в них заглянуть. И, кстати, учтите, что все, что вы про меня наврали, противоречит тому, что написано в следующем номере вашего журнальчика. Вы меня слышите? Я в следующем месяце уезжаю в Америку с одним графом, и я не могу допустить, чтобы моя репутация пострадала, так что я не позволю, чтобы меня называл дамой-разлучницей какой-то журнальный паденщик, пишущий за гроши жалкие статейки». Тут Вайолет умолкла и снова рассмеялась, но тут же продолжила. «Бедный старика Сноли, ты выглядишь таким несчастным. Ну, пока». И актриса направилась к выходу. Лавлейс, как всегда вежливый, предупредительно распахнул перед ней дверь. Вайолет подняла на него жесткий взгляд своих сверкающих глаз и улыбнулась. «Спасибо», — сказала она. «Надеюсь, я вас когда-нибудь еще увижу». «Вы очень любезны», — довольно мрачным тоном ответил Бо. Что-то в его тоне, в холодном равнодушии лица или во взгляде, внезапно вызвало у актрисы раздражение. Щеки ее вдруг резко залились краской. Спускаясь по офисной лестнице, она закусила губы. «Он один из тех самых сильных и властных мужчин, то есть из тех, кто тебя привлекает», с раздражением подумала Вайолет, забираясь в свою небольшую карету, которая тут же тронулась с места. «Только слишком уж высокоморальный, до тошноты». Она извлекла из кармана своей мантии большой, искусной резной работы стеклянный сосуд с духами, откупорила его и поднесла к лицу, но не к носу, а к губам. В сосуде был коньяк, и она с явным наслаждением выпила приличный глоток, после чего сразу же закусила ароматной конфетой, чтобы отбить подозрительный запах. «Да, чересчур до отвращения правильный», — снова подумала она с ухмылкой. «Совсем не в моем духе. Господи, какое счастье, что таких мужчин немного. Иначе что было бы со мной? Я бы потеряла все свои заработки». Тем временем Лавлейс, снова оставшись наедине с Грабсом, повторил свое требование извиниться. Грабс, как только из комнаты вышла мисс Вер, попытался броситься к двери, намереваясь вызвать полицию. Но Бо хладнокровно и весьма решительно вернул его на прежнее место и демонстративно взмахнул в воздухе кнутом. «Вот что, сэр, давайте-ка без фокусов», – жестко произнес он. «Я отсюда не уйду, пока не буду удовлетворен. Если тот скандальный абзац написал сэр Фрэнсис Ленокс, то он еще в большей степени, чем я представлял, заслуживает клейма негодяя. И тем больший позор вам, человеку, который позволил вставить его в статью. Вы, кто делает свой бизнес на знании всех грязных закоулков и темных сторон жизни, наверняка прекрасно знали его характер. Поэтому для вас нет и не может быть никаких оправданий. так вы будете извиняться. И учтите, вам придется опровергнуть каждое слово из того пакостного абзаца в вашем следующем номере». Грабс, вне себя от гнева и страха, смотрел на Бо, но не произносил ни слова. «Я скажу вам, каковы будут последствия, если вы откажетесь мне подчиниться», – медленно и раздельно сказал Бо, покачивая в руке кнут. «Один раз я вас уже отхлестал. Отхлещу еще раз снова. А потом соберу здесь целую очередь из других мужчин, моих знакомых. Интересно будет узнать, сколько они будут готовы заплатить за то, чтобы вас отдубасить. Что же касается судебного иска за клевету, то его не ждите. Но я клянусь, что в Лондоне для вас не останется ни одного безопасного уголка. Однако, если вы на следующей неделе опубликуете полное опровержение вашей лжи, что ж тогда я буду рад забыть о том, что вы существуете на свете и даром бремените землю. Вот вам два варианта, выбирайте». Грабс заколебался, но природная трусость заставила его устрашиться перспективы быть выпоротым поочередно целой группой мужчин неограниченной численности. «Что ж, хорошо», – мрачно произнес он. «Напишите текст, который вы хотите, чтобы я напечатал. Я не против оказать услугу мисс Вер, но все равно я добьюсь, что вас арестуют». Бора смеялся. «Сделайте это обязательно», – сказал он. «Я вам оставлю свой адрес». Затем он быстро написал на листке бумаги несколько строк. Вот они. «Мы должны полностью опровергнуть заявление, которое сделали на прошлой неделе по поводу якобы предстоящего дела о разводе, в котором фигурировал сэр Филипп Брюс Эрингтон. В этом заявлении не было ни слова правды, и мы в связи с этим почтительно приносим искренние извинения за то, что непреднамеренно воспользовались непроверенными слухами, которые, как теперь выяснилось, оказались полностью ложными и не имели под собой ни малейших оснований». Затем Лавлейс вручил бумажку Грабсу. «Напечатайте это слово в слово на открытии номера», – сказал литератор, – «и вы больше никогда обо мне не услышите, если не устроите еще какую-нибудь провокацию, которая меня возмутит. Я советую вам дважды подумать, прежде чем добиваться моего ареста, потому что в этом случае я сам выступлю против вас в суде и уничтожу вас. Я опасный тип, из тех, с которыми лучше не связываться. В любом случае, у вас есть моя карточка, вы знаете, где меня найти, если захотите со мной пообщаться. Но только если у вас будет такое намерение, лучше сделайте это сегодня же. Завтра меня может не оказаться дома». Бо улыбнулся и стал медленно натягивать перчатки, глядя на совершенно растерянного издателя, который осторожно потирал плечо там, где боль от удара кнутом оказалась особенно сильной. «Я ужасно рад, что мне удалось сделать вам больно, мистер Грабс», – весьма любезным тоном сказал писатель. «В следующий раз, когда у вас возникнет желание назвать меня собратом по литературе, вспомните, как я отреагировал на это ваше приветствие. Доброго вам утра». И Бо ушел мерным и спокойным шагом, оставив Снолли Грабса один на один с его весьма неприятными размышлениями. Тот знал о том, каким влиянием обладал Бо Лавлейс как в прессе, так и в обществе. Он был лидером и фаворитом везде и во всем, человеком, чьи мнения цитировались и с чьим авторитетом считались все без исключения. Если такой человек начнет судиться с ним по поводу иска о нападении на издателя, он наверняка сможет все обернуть в свою пользу. Возможно, ему и придется заплатить штраф, но что для него этот штраф? Он выставит змею и ее владельца в самом смешном и позорном виде. Вся блестящая сатира и юмор, которыми прославилось издание, обернутся против него самого, и он, Снолли Грабс, будет непоправимо унижен. Обдумав и взвесив все эти обстоятельства, издатель решил, что лучше не поднимать шум и не возмущаться по поводу того факта, что его выпороли лошадиным кнутом. Такую линию поведения не назвали бы самой достойной, но она была самой безопасной. Конечно, не вызывало сомнений, что Вайолет Вер распространит всю эту историю по своим каналам. Снолли Грабс пришел в ярость, осознав, что избежать этого нет никакой возможности. «Ну что ж», — решил он, — «значит, он сделает вид, что является жертвой. Невинной жертвой, попавшей в ловушку, введенной в заблуждение ложной информацией. В этом случае, если он правильно разыграет карты, он сможет даже завоевать себе новых союзников и сочувствующих». Он развернул одну из ежедневных газет и увидел там сообщение о смерти сэра Фрэнсиса Ленокса. Значит, это правда. Что ж, на Грабса это никак не повлияло. Он лишь произнес в адрес погибшего несколько кратких, но весьма сильных выражений, которые употребляются в тех местах, где власть тьмы и влияние сатаны ощущаются наиболее отчетливо. Ни одна душа не станет горевать о сэре Фрэнсисе. Даже Вайолет Вер, которую он содержал и окружал роскошью на протяжении 5 лет. Только где-то в Германии одна единственная женщина с приятным, но очень усталым лицом пролила несколько слезинок над полученным от адвоката письмом с траурной каемкой, в котором ей сообщалось о смерти сэра Фрэнсиса. Это была его жена, которую он когда-то бросил и которая когда-то любила его. Леди Уинсли содрогнулась и побледнела, когда ее муж, мягко и чуть ли не с сочувствием и жалостью, объявил ей о внезапной гибели, которая постигла ее бывшего воздыхателя, но не произнесла ни слова. В этот момент она сидела за завтраком во главе стола. Остаток трапезы она казалась немного печальной и вялой, но при этом выглядела, пожалуй, лучше обычного. Вся ее высокомерная красота была при ней. Лорд Уинсли прочитал короткую заметку о гибели сэра Фрэнсиса вслух. Супруга выслушала его, но и после того, как он закончил, промолчала. Лорд Уинсли окинул ее пытливым взглядом. «Ужасная смерть для такого человека, Клара», – произнес он, наконец, негромко. Леди Уинсли не осмелилась поднять на него взгляд. Ее била нервная дрожь. «Как же это отвратительно», – думала она, – «ощущать облегчение от того, что некий человек мертв». Через некоторое время ее муж снова заговорил, сдержанно, осторожно, подбирая каждое слово. «Не сомневаюсь, что вы шокированы и опечалены. Мне не следовало сообщать вам об этом так внезапно. Простите меня». «Я вовсе не опечалена», — довольно невнятно пробормотала ее светлость. «Ужасно так говорить, но я... боюсь, что я рада». «Клара?» Леди Уинсли встала и вся дрожа подошла к супругу. Она опустилась перед ним на колени, хотя он пытался не дать ей этого сделать, и подняла на него свои большие темные глаза, в которых читалось страдание. «Я была плохой женщиной, Гарри», — сказала она со странными, умоляющими интонациями в голосе. «И вот я на коленях, в пыли, на коленях перед вами. Взгляните на меня. Не прощайте меня. Я не стану вас об этом просить. Вы не можете меня простить, но пожалейте меня». Лорд Уинсли наклонился, взял руки Клары в свои, затем позволил ей обхватить его за шею и, подняв с пола, прижал к себе. «Вы на коленях, в пыли!» – дрогнувшим голосом прошептал он. «Моя бедная жена, да простит меня Господь за то, что я довел вас до этого!»